Вопрос 23. Муж предлагает тройничок. А если я не хочу, что делать? Порнозависимость. «Док, я в шоке. Какого члена у меня не стоит?» Подобные вопросы я слышу все чаще от молодых мужчин. И действительно, что с ними происходит перед тем, как они окажутся на приеме сексолога с жалобой на «член не встал»? Почему сексуальные проблемы стремительно молодеют? Должно же быть наоборот. Чем старше, тем хуже работает мужская пипирка. Изнашивается, так сказать. Все логично. Возраст прибавляется, половые гормоны убавляются, хронические болезни и все такое. Но факты — вещь упрямая. В исследовании 1999 года эректильную дисфункцию обнаружили у 5% мужчин от 18 до 59 лет. А уже в 2011 году показатель этот составил 28%. В 6 раз больше. В чем причина? Есть одна интересная версия. Чудо-механизм тройного действия. Примерно посерединке между упомянутыми исследованиями в 2006-м интернет-цивилизация подарила нам первые сайты с онлайн-порнографией. Радость-то какая! Чудо чудное! Нет, это я не мем с Малышевой времен ковида цитирую, это я выкрики любителей клубнички повторяю. К черту эти противные болванки DVD! Хватит до дыр смотреть эротические похождения Красной Шапочки. Надоело. Все интернет-пользователи, ну почти, ринулись смотреть порно в сети. Сработал чудо-механизм тройного действия. Доступность, дешевизна, анонимность. Не надо искать женщину, ухаживать, дарить цветы, водить в ресторан, покупать презервативы в аптеке. Эх, сколько раньше было анекдотов на эту тему. Помните, когда мужик ругается в аптеке, что их презервативы рвутся, а сзади вылезает какой-то дедок и вставляет «вот-вот, а еще и гнутся». Все, устарел анекдот. Теперь уже у студентов они гнутся. Короче, лишняя суета и большие расходы. Сейчас достаточно одной кнопкой включить комп, сделать пару кликов мышкой, и ты в раю. А потом всласть пофапать на голых барышень. Фапать — мастурбировать на сленге. Лепота! Окончательно свершилось то, о чем пророчески высказалась в 2003 году Наоми Вольф. Цитирую. «Впервые в истории человечества сила и привлекательность изображений вытеснили силу и привлекательность реальных обнаженных женщин. Сегодня настоящие голые женщины — это просто плохое порно». Великая женщина эта Наоми в самую дырочку попала. Настало время для XXX-баттла. Давайте представим гипотетическую дискуссию на XXX-тему двух персонажей — порнолюбителя и порнокритика. Критик. Вот, полюбуйся. В 2019 году крупнейший в мире порнографический веб-сайт похвастался статистикой. 42 миллиарда посещений в год. В среднем более 115 миллионов в день. А таких сайтов тысячи. Теперь представь, 46% мужчин и 16% женщин в возрасте от 18 до 39 лет сообщили, что еженедельно просматривали порнографию. И 68% подростков в США уже познакомились с клубничкой в интернете. Большинство людей не жалуются на связанные с этим негативные последствия. Тем не менее, до 3% женщин и до 11% мужчин сообщает о проблемном использовании порнографии. Умножь на миллиарды посетителей порнхабов, сколько там получится? Ужас! Любитель. Да ладно в меня цифрами тыкать, словно дилда. Это не возбуждает. Я тоже умные слова знаю. Вот тебе. Использование порнографии чаще всего является рекреационной деятельностью, осуществляемой по гедонистическим причинам. Понятно? Порно — это отдых и наслаждение. На самом деле все стало еще интереснее. Особенно для тинейджеров. Теперь не нужно догадываться о происходящем за закрытыми дверями родительской спальни. Не надо притворяться перед окружением, что ты многоопытен в сексе. Да это вообще уже не актуально. Теперь легко и просто можно все узнать про секс. А если взрослому, сексуально активному мужчине, без наличия доступной для секса женщины, надо сбросить напряжение, что делать? Просто зайди на любимый порнохаб и смотри «Дрочи до посинения». Одних категорий видео больше 100. Каждый день что-то новое, на любой вкус и цвет, даже извращенный. Хотя гадость, конечно, но разок взглянуть хочется. Прекрасный отдых и удовольствие почти даром. Критик, чуть не поперхнувшись. Даром? Как бы не так. Если обжираться, бухать, курить, нюхать на халяву и без меры, то это превращается в болезнь. Зависимость называется. Не слышал? Любитель торжествуя. А нет такой болезни, порнозависимость. Критик в замешательстве задумчиво. Действительно нет. Непорядок. Как в детской песенке. Жопа есть, а слова нет. Но вы же не думаете, что любитель уже победил в этом споре? Критик. Снова обратимся к фактам. Исследователи Института Кинси в 2007 году одними из первых сообщили о вызванной порнографией эректильной дисфункции. Перед этим они устроили рейд по барам и баням, где порно лилось из каждого утюга. Предложили завсегдатаям этих злачных мест пройти в лабораторию для получения удовольствия. Проще говоря, посмотреть XXX-видео. И что вы думаете? 50% подопытных не смогли достичь эрекции в лаборатории в ответ на ванилла-секс-видео. Ванилла-секс — это традиционный секс, которое находится в пределах нормы для культуры или субкультуры. В задушевной беседе с испытуемыми исследователи выяснили, обильное воздействие порнографических видеороликов вызвало снижение чувствительности к нормальным сексуальным стимулам и увеличение потребности в более экстремальных, специализированных или извращенных материалах для возбуждения. Птенцы гнезда Кинси на этом не успокоились. Добавили ассортимента клипов — групповой секс, межрасовый секс, БДСМ — и позволили мужикам самостоятельно выбирать видео. И что? Члены 19% участников по-прежнему игнорировали сию насмешку судьбы, преданно ожидая хардкорной клубнички. Любитель насмешливо. «Да ладно, просто был не их день!» Критик с важностью. «Ну, знаешь, есть более научное объяснение. Существует ключевой элемент использования онлайн-порно — возможность поддерживать или усиливать сексуальное возбуждение без малейших усилий, лишь щелчком мыши. Поиск новизны, важных сигналов в окружающей среде, эволюционно способствует выживанию. А чтобы этот поиск не прекращался, в мозге активируется система вознаграждения, в которой главную роль играет дофамин. Таким образом, серфинг по специализированным сайтам запускает процесс выработки дофамина, влияющий на сексуальное возбуждение и эрекцию. Неограниченный выбор порно способен бесконечно стимулировать систему вознаграждения. «Вечный кайф!» Любитель запальчиво. «Класс! А что плохого в этом вечном кайфе?» Критик с умным видом. «Это еще не все. Теперь вспомним лауреата Нобелевской премии Николаса Тинбергена. Он выдвинул идею сверхнормальных стимулов. Утверждал, что можно создать искусственные стимулы, которые обманут развившийся в процессе эволюции и генетически закрепленный инстинкт. Для примера, ученый смастерил из гипса искусственные птичьи яйца, которые были больше и красочнее, чем настоящие. И что ты думаешь? Птицы-матери предпочли высиживать более яркие искусственные яйца и отказались от своих собственных яиц. Любитель, упорствуя в сексизме. Ну, бабы дуры, что и говорить. Мы, мужики, от своих яиц точно не откажемся. Критик невозмутимо. Ладно, есть и про мужиков пример. Аналогичным образом Тинберген создал искусственных бабочек с более крупными и яркими крыльями. И бабочки-самцы неоднократно, само собой безуспешно, пытались спариваться с этими муляжами вместо настоящих бабочек-самок. Любитель презрительно. «Этот твой ученый жулик! Без лоха жизнь плоха! Обманул несчастных бабочек, заставил трахаться секс-куклами! Садист!» Критик торжествуя. «А знаешь, ты прав. В следующий раз, когда включишь порно, вспомни, что его сняли жулики, а ты — лох». В заключение процитирую эволюционного психолога Баррета. Животные сталкиваются со сверхнормальными стимулами в основном, когда экспериментаторы их создают. Мы, люди, можем создавать свои собственные. А от себя добавлю, нашим предкам хотелось размножаться и трахаться, но им и не снился такой уровень стимуляции. Тут еще выяснилось, Видеопорнография значительно более сексуально возбуждает, чем другие формы этого искусства или подростковые влажные фантазии. Новые визуальные эффекты вызывают большее возбуждение и эрекцию, более быструю эякуляцию и большую активность спермы по сравнению со знакомым материалом. Пользователь порнографии может поддерживать или усиливать сексуальное возбуждение, мгновенно переходя к новой сцене, новому видео или никогда не встречавшемуся жанру. Значит, под влиянием порно с мозгом происходит то, что случается под воздействием алкоголя. Для тех, у кого в организме не хватает фермента алкоголь-дегидрогеназы, она расщепляет этиловый спирт, алкоголь может служить сверхнормальным стимулом, и несчастные быстро превращаются в алкоголиков. Я кончил. Любитель саркастично. И я заметил. Это что ж получается? Все эти порнозвезды с огромными жопосиськами, бесконечно сосущие и стонущие, супермены-жеребцы, сующие супертелкам свои сверхнормальные стимулочлены в суперраздолбанные анусы, а потом суперглубоко в рот. Это все превратит меня в порноголика? Критик сочувственно. Истинно так. Кстати, помнишь знаменитый психологический эксперимент с зефирками? Любитель, нахмурившись. «Ну так, припоминаю. Это когда детей дразнили одной зефиркой, предлагая потерпеть и позже получить уже две зефирки. Потом кто-то не выдерживал и съедал одну. И говорили, что терпеливые, получив в итоге две зефирки, становились более успешными во взрослой жизни. Через много лет другие ученые повторили этот эксперимент, но пришли к иным выводам. Решение съесть зефирку сразу или подождать зависело от исходного опыта детей». Выходцы из более обеспеченных семей не боялись лишиться одной зефирки, ведь дома их мог ожидать целый торт. А у детей из бедных семей нет гарантии, что они получат вторую зефирку дома, поэтому нужно поскорее съесть первую, пока дают. Я-то тут при чем? Я же не ребенок. Критик. Притом, это пример выбора немедленного удовлетворения вместо отсроченных вознаграждений большей ценности. У порноголиков постоянная новизна и сексуальные сверхнормальные стимулы раскочегаривают систему вознаграждения мозга. И предложи им чудесные перспективы наслаждения от секса с реальной партнершей, второй зефиркой, никто не будет ждать. Зачем? Пара кликов мышкой и наслаждайся. И невозможно остановиться. Новые порнозефирки уже на подходе. Они будут увлеченно сосать, как ты удачно выразился, сверхнормальные стимулочлены, а потом сверхнормально постановая, бешено скакать на них, радуя сверх всякой меры. Любитель печально задумчиво. Ну, теперь понятно, почему у таких же любителей порно, как я, в отношениях с партнершами случаются проблемы. Давайте на время оставим наших спорщиков и перейдем к истории из жизни любителя порно. Вы ведь хотите знать, чем горька клубничка? Тройничок. Муж предложил устроить тройничок. Глаза у девушки вспыхнули недобрым огнем. «Какой?» — решил я уточнить. «МЖМ или ЖМЖ?» «ЖМЖ. Пригласить незнакомую женщину в его вкусе и готовую на все». «Класс!» — я усмехнулся. «У вашего мужа губа не дура». Он точно не дурак, иначе бы я за него не вышла. Но на такие варианты я как-то не рассчитывала. Девушка сникла. А вас только это беспокоит? Что он предложил тройничок? Вообще-то не только это. Девушка нахмурилась. Есть еще кое-что. История Лили. Личная жизнь долго не клеилась. Парни западали на нее быстро, но отношения обычно длились недолго. У Лили были четкие планы на будущее. Если партнер в них не вписывался, то без сожаления расставалась. Сергей показался ей другим. Он был очень умным, и у нее тоже был понятный план на будущее. Казалось, в паре они удачно дополняют друг друга. Она активная, веселая, сексуальная. Он умный, рассудительный, спокойный. В сексе, пока жили врозь и встречались пару раз в неделю, все было неплохо. Когда поженились, съехались, секс чаще не стал. Появились первые тревожные звоночки. Сергей начал периодически уклоняться от секса под предлогом усталости или нездоровья. Потом проблемы стали нарастать. В итоге муж собрал целый букет проявления сексуальной дисфункции. Нет желания, сегодня что-то не хочется. Нет возбуждения и эрекции. Сегодня какой-то уставший, может, ты меня простимулируешь. Нет оргазма. Не могу кончить, давай ты ротиком поможешь. Нет удовлетворения. Просто физически разрядился, ощущения смазанные. Секс превратился из удовольствия в какую-то работу. Все время надо его член стимулировать. Но дальше было самое интересное. Случайно обнаружила в его ноутбуке кучу порносайтов с видео про групповой секс. Ничего ему не сказала, а вечером секс предложила. Когда Сергей в очередной раз отказался, Лиля не выдержала и рассказала про порно. Поругались. А утром он набросился со стояком. Секс радости не принес, потому что понимала, он спешил потрахаться, покуда у него утренняя эрекция. Короче, жизнь с этого момента стала еще хуже. Секс периодически случался, только утром по-быстрому. А насасывать я ему отказалась. Я не секс-рабыня. И тут он мне заявляет, мол, давай тройничок устроим. Пригласим девушку, развлечемся. Я отвечаю, какого хера? Простите, доктор, мне эта баба совсем не нужна. Смотреть, как он ее трахает? А мне-то что с этого? Чтобы он после нее в меня засунул член и кончил? Вот радость. Короче, разозлилась жутко. Не хочу я никаких тройничков. Но и с мужем расставаться не хочу. Что же мне делать? Ну что же, неторопливо начал я. Скажу прямо, вам нужен тройничок. При этих словах у Лили глаза на лоб полезли. Придется пояснить. Нет, не тот, что Сергей вам предлагает, ЖМЖ, а наоборот, МЖМ, только без всякого сексуального подтекста, с моим участием в роли семейного психотерапевта. Ну и шутки у вас, Лиля шумно выдохнула. У меня воображение буйно, я такое могу придумать. Умерьте свое воображение, пригодится для других целей. Но я совсем не шутил. Нужно собраться втроем. Это будет полезный психотерапевтический тройничок. Я бы не хотела это слово использовать. Дело не в слове, а в том, что рисует ваше буйное воображение, правда? Правда. Я догадывалась, что понадобится с мужем прийти, но не уверена, что он захочет. Если хотите сохранить отношения, придется прийти вместе. А насчет тройничка, вы и так уже в нем живете. Как это? Вот так. Муж, жена и порно. Прямо мелодраматический треугольник, где он разрывается между она и оно. Вы рискуете проиграть в этой конкуренции. Если победит оно, секса с мужем вам не видать. Наоми, как ты была права. Сегодня настоящие голые женщины — это просто плохое порно. О да. Они пришли. Настал день, когда они пришли вдвоем. Сергей держался настороженно и манерно. Лиля была раздражена. Не самый лучший фон для работы, но выбирать не приходится. Начинаем. Итак, Сергей, сегодня у вас долгожданный тройничок. Она завела глаза к небу, он странно улыбнулся. Продолжаем. Не думаю, что вы в курсе, кого я имею в виду. Уточню. Это ваша пара плюс порно. А при чем здесь порно? Улыбка слетела с лица Сергея. Речь же была про другую женщину. Гипотетически. Эта другая гипотетическая женщина здесь ни при чем, а вот порно очень даже при чем, вполне реально. Я вас не понимаю, объясните. Муж напрягся, но тут мешалась жена. Это тебе придется объяснить, что у тебя с порно происходит. Что-то не в порядке, раз на меня уже не встает. Рассказ Сергея. 13 лет родители подарили компьютер. В интернете увидел порнофото и вскоре уже мастурбировал. Потом перешел на порно-ролики. Поначалу привлекали девушки соло, потом увлекся развлечениями гетеросексуальных пар. Поступил в университет, начал встречаться с реальными девушками. Только от клубнички уже не хотел отказываться. Романы с подружками длились недолго. Чем дальше, тем больше он понимал, что реальные девушки во всем уступают порно-дивам. Когда ожидания в сексе не оправдывались, он охладевал. А между тем вкусы менялись. Начал смотреть новые категории порно. Даже хардкорный секс уже не возбуждал, как раньше. Нужны были более сильные стимулы. Больше всего заводил групповой секс. Лиля была лучшей из всех, кого встречал. Охотно откликалась на эксперименты, была темпераментной и изобретательной. Но от тайного просмотра порно он уже не мог отказаться. Преследовали мысли о клубничке. Ухудшалось настроение, появлялась раздражительность. Все проходило, когда возобновлял мастурбацию. Порно возбуждало быстрее и сильнее. Появилась потребность постоянно находить новые видео. Только все труднее было достигать оргазма. На этом фоне партнерша потеряла былую привлекательность. Появились проблемы с эрекцией. Во время секса он пробовал закрывать глаза и вспоминать картинки из просмотренных видео, только это слабо помогало. Однажды в его голову пришла идея о тройничке, да там и застряла. Она будоражила новизной, оставалось только уговорить жену. «Не получилось», — Сергей развел руками, думал освежить отношения, укрепить, так сказать, а вышло вон что. «Хорошенький способ освежить отношения нашел», — зашипела Лиля. «А что мне было делать?» — удивленно заморгал ресницами муж. «Рассказать сразу, что ты долбанный дрочер, и тебе живая чувственная женщина не нужна. Тебе порнозвезд подавай. Да где к ним сниматься, заодно натрахаешься. Может, и тебя трахать начнут, глядишь, понравится». И понеслась, наблюдая, как мелодрама превращается в фарс. Но останавливать их рано. Паре нужно выпустить эмоции. Когда они достигли высшей точки конфликта и остановились в легком замешательстве, настал мой выход. «А что будет после того, как вы устроите тройничок с приглашенной порнозвездой?» Они явно не ожидали такого поворота событий. «Это даже не обсуждается», — отреагировала Лиля. Сергей промолчал. «Очень даже обсуждается», — предложил я. «Давайте каждый выскажет свою версию. Сергей, начнете? А потом Лиля свой вариант предложит». Она смотрела с неприязнью. Он был слегка в шоке, но промямлил. «Ну, встретимся с ней, можно на нейтральной территории, позанимаемся крутым сексом, разойдемся. Все?» «Нет, не все. Что будет дальше?» — настаивал я. «Будем жить дальше. Если понравится, спланируем еще одну встречу». «А в промежутках между тройничками секс будет?» Я гнул свою линию. «Будет?» Сергей выглядел растерянным. «Таким же плохим? Тогда в чем радость-то?» «Я об этом не думал», — сдался муж. «Ваша версия», — обратился я к жене. «Я от этого тройничка никакого удовольствия не получу. Это просто сексуальное рабство на одном уровне с той шлюхой, которая согласится в этом участвовать. А потом мне будет плохо от того, что согласилась на эту гадость. Хорошего секса вдвоем, как понимаю, мне уже не получить. Жить в мучениях не буду. Просто разведемся, и все». Я обратился к Сергею. «Ну, как перспективы тройничка радуют? Будем девушку для него искать?» Он промолчал. Я продолжу. «Как видим, это путь к разводу. Предлагайте альтернативу, если есть желание сохранить брак. Все просто». Сергей надолго замолчал. Лиля стала закипать. Времени до завершения встречи оставалось не так много. Если их сейчас в таком состоянии отпустить, ничего хорошего не будет. Значит, снова мой выход. Помните, в начале встречи я обозначил треугольник «он, она, порно». Так вот, если из него убрать порно, то все наладится. Мозг со временем адаптируется к нормальным стимулам и начнет получать удовольствие от партнерши без вмешательства порно. Естественно, поначалу будет ломка, как у наркомана, но не смертельно. «А почему как у наркомана? Я же не больной», — очнулся Сергей. «Сейчас объясню, почему». Почему врачи говорят о порнозависимости? При длительном просмотре порно-видео проявляются все признаки, характерные для химических зависимостей. Первый — озабоченность сверхнормальными стимулами, которые предлагает интернет-порнография. Порнозвезды обладают физическими формами, превосходящими большинство реальных женщин, а их поведение в сексе выходит далеко за рамки обычных представлений. Вы, Сергей, хоть с одной из своих партнерш делали S-to-mouse? Ну, то есть сначала в жопу, а потом в рот. Нет, я так и думал. Продолжаем. Карьера в этой индустрии обычно недолгая. Саша Грей блистала всего 5 лет. Кто теперь о ней вспоминает? Правильно, расплодились новые звезды и новые форматы. Кого-то теперь больше привлекают эрочаты, где в интерактивном режиме можно заставить веб-модели исполнять свои сексуальные фантазии. Второй признак, как следствие первого, потеря интереса к сексу в реальной жизни. Это обусловлено ожиданиями новизны, которым партнерша уже не соответствует. Сексуальное удовлетворение партнерами, которое зависит от привязанности, внешности, разнообразия и активности интима, обратно пропорционально использованию порнографии. Третий признак — симптомы отмены. Возникают раздражительность, избыточная концентрация внимания на любых сексуальных стимулах, навязчивые мысли о клубничке. Не так ли ведет себя наркоман, у которого повышена тяга к запрещенным веществам? Четвертый признак — поиск порнографии для облегчения состояния. Заметная часть жизни человека при химических зависимостях сосредоточена на поиске наркотиков, и они способны на совершение преступления, лишь бы заполучить желаемую субстанцию. Порнография гораздо более доступна, и ломку снять легко. Но петлю зависимости это затягивает еще туже. Пятый признак — неспособность бросить мастурбацию с просмотром порно, несмотря на возникновение сексуальной дисфункции и серьезных проблем в отношениях. Это один из ключевых признаков зависимости — утрата контроля. Человек продолжает злоупотреблять, даже когда рушится его мир, страдают близкие отношения и прочие социальные связи. Шестой признак — тенденция к просмотру все большего количества порно плюс переход на более жесткие и прежде неприемлемые категории видеоконтента. Это классический пример привыкания к наркотику. Повышение дозы потребляемого химического вещества, перехода на более тяжелые наркотики. Повисла гнетущая пауза. Кажется, до них стала доходить вся серьезность ситуации. Я продолжил. Конечно, я не могу поставить вам диагноз порнозависимость, но налицо проблемное использование порнографии. Чтобы справиться с этим, можем использовать тактику психотерапевтического лечения зависимостей. Мой 20-летний опыт работы в этой области дает основания надеяться на успех. Решать вам. Лиля посмотрела на мужа. Пусть выбирает сам, я или порно. Тройничка не будет ни при каком раскладе. Я попробую. Глухим голосом ответил Сергей. Мнение врача. Давайте коротко перечислим негативные последствия проблемного использования порнографии. Первое. Проблемы с эрекцией могут возникать, когда реальная сексуальная стимуляция не соответствует сверхнормальным порностимулам. Когда мужчина становится более чувствительным к интернет-порнографии, секс с партнершей не оправдывает ожидания. В результате снижается выработка дофамина и нарушается эрекция. Второе. По мере прогрессирования зависимости от интернет-порнографии, тяга к ее использованию возрастает, в то время как удовольствие от нее уменьшается. Это приводит к привыканию и необходимости большей стимуляции для сексуального возбуждения, вызывает быстрый переход к все более жесткой, экстремальной порнографии. Третье. Мужчины с более высоким интересом к унижающей достоинство или экстремальной порнографии сообщают о большей озабоченности по поводу своей сексуальной активности, размера пениса и способности поддерживать эрекцию, чем другие пользователи порноконтента. Это приводит к возрастанию тревоги и формированию психогенной эректильной дисфункции. Вспоминаем Стоун. Четвертое. Привычка получать большую часть сексуального возбуждения в виде визуальных сексуальных стимулов может привести к снижению эректильной реакции в постели. Попытка заниматься сексом с реальной партнершей, стимулируя себя картинкой в голове, оказывается неэффективной. Пятое. Интернет-порнография также предлагает точку зрения вуэриста, подглядывающего, обычно недоступную во время партнерского секса. Если формируется прямая связь между возбуждением и наблюдением за другими людьми, занимающимися сексом на экранах, то возбуждение при реальном контакте с одним партнером может ослабевать. Тогда на ум приходят мысли о групповом сексе. Шестое. Чем моложе возраст, в котором мужчины впервые начали регулярно пользоваться интернет-порнографией, и чем больше они ее предпочитают, тем меньше удовольствия они получают от реального секса. Это приводит к порочному кругу, в котором возрастает использование и привыкание к интернет-порнографии. Как следствие, снижается сексуальное желание, возникает нарушение эрекции и эякуляции. В современной классификации болезней нет диагноза зависимости от порно, но есть понятие «проблемное использование порнографии». Оно может быть проявлением компульсивного расстройства сексуального поведения, а это уже официальный диагноз, появившийся в МКБ-11 в 2019 году. Многими специалистами признается заметное сходство формирование зависимости от естественных вознаграждений, мастурбация на порнографический видеоконтент, и зависимости химических. Поэтому разрабатываются психотерапевтические реабилитационные программы для уменьшения проблемного использования порнографии. Завершая тему онлайн-порнографии, мы можем констатировать, ее использование является повсеместным и неоднозначным явлением в развитых странах. Большинство людей отмечают, что смотрят онлайн-порно для удовлетворения сексуальных потребностей и фантазий, для уменьшения стресса, скуки, чувства одиночества, для изучения своей сексуальной идентичности. Молодые люди от 18 до 24 лет считают порнографию более полезной с точки зрения изучения секса по сравнению с подростками 14-17 лет, которые чаще называют своих родителей или сверстников полезными источниками информации. Мужчины в основном потребляют порнографию для мастурбации, в то время как женщины в основном рассматривают ее как часть занятий любовью со своим партнером. Данные крупных исследований влияния порнографии на отношения свидетельствуют о том, что наиболее распространенным ответом является «никаких негативных последствий». Несмотря на это, проблемное использование порнографии привлекает серьезное внимание врачей и ученых. Конечно, посещаемость специализированных сайтов поражает воображение, но ученые еще не пришли к выводу о наличии эпидемии порнографической зависимости. А для пар, умеющих создавать близкие отношения с высоким уровнем поддержки и привязанности, совместный просмотр порно-видео может разнообразить сексуальные ощущения. Такие пары лучше общаются, больше экспериментируют и чувствуют себя комфортнее в сексе, наслаждаясь сладкой клубничкой на торте. Главное, чтобы был торт. Послесловие. А что наша пара? Результат оказался неутешительным. Сергей не довел до конца лечения. На фоне психотерапии стало ясно, увлечение порно компенсировало неумение устанавливать и поддерживать близкие отношения с партнершей. Интимные удовольствия могли давать ему максимальное вознаграждение в браке, но полученное воспитание и особенности личности не научили его ценить настоящую близость. Да и как можно ценить то, что тебе недоступно? Лиля не стала дальше все это терпеть. Их брак распался. Но сколько еще таких семей нуждаются в помощи? Не будем забывать, если женатый мужчина регулярно смотрит порно, вероятность разводов в 2 раза выше. И женщин можно понять. Приложение для самодиагностики. Один простой тест, который могут использовать все желающие, заключается в том, чтобы спросить себя, могу ли я достичь и поддерживать удовлетворительную эрекцию и достигать оргазма при мастурбации без использования интернет-порнографии? Если ответ отрицательный, то задайте второй вопрос. Могу ли я достичь этих целей с помощью интернет-порнографии? Если ответ положительный, то сексуальная дисфункция может быть связана с использованием порно. Без использования такого теста существует риск ложных диагнозов, например, СТОСН, и, как следствие, риск назначения ненужных психотропных препаратов и/или ингибиторов фосфодиэстеразы-5.